Снова шагаю домой. Еще один вариант. Готовка, алхимия и травничество. Три базовых навыка, которые можно объединить в зельеварение. Я смогу создавать зелья для лечения ран или восстановления сил. Но проблема оставалась в качестве и в знаниях. Будет огромным чудом, если я в первый же день изобрету сложное лекарство против этой лихорадки. Именно поэтому я не воспользовался этим вариантом раньше. Объединить навыки в специальность? Да. Внимание! Ваши навыки достаточно прокачаны, чтобы выбрать бонусное направление специализации. Алхимик-зельевар. Зельевар, работающий с сутью вещей. Не просто создатель зелий, а исследователь мира и его скрытых законов. Он работает с сущностью материалов, стремясь преобразовать их в нечто совершенно новое. Алхимики верят, что каждая вещь в мире имеет свою скрытую основу. Алхимики-зельевары могут извлекать ее и использовать для создания зелий. Мастер стихийных зелий. Зельевар, сосредоточенный на использовании силы стихии, огня, воды, воздуха и земли. Он использует магические компоненты вроде вулканического пепла, воды из ледникового озера или звездных камней для создания мощнейших зелий. Я настолько устал, что даже эмоций никаких нет. Едва прочитав, выбираю первое. Второе точно не поможет мне спасти мать, а в следующую секунду я давлю крик и присаживаюсь на пол. Я дезориентирован. Меня штормит. Я чувствую себя песчинкой на берегу, на который надвигается громадный вал знаний, и захлестывает, падает на меня цунами. Мой разум не готов к тому, что происходит. Словно тысячи голосов шепчут мне в уши о том, как соединить травы, чтобы получить идеально гармоничное зелье, как манипулировать вещами и энергиями, рождая чудо. В этот миг я всезнающ. Я могу вылечить маму с помощью заварки, что дал Рой, и трех трав, растущих рядом с нашим забором. Есть еще сотни способов, но я беру тот, который легче выполнить. Я могу создать эликсир бессмертия. Я знаю, как вынуть из человека душу. Мир вокруг меня невероятно понятный. Я вижу связи между людьми и событиями, невидимые паутинки, которые раньше были скрыты от глаз. Я знаю, как смешать любовь, как нагреть счастье, как дать настояться ненависти. Это не просто знание, это искусство, это магия. У меня в руках ключ к всему миру. Я могу создать эликсир, который исцелит время. Я могу приготовить зелье, которое изменит саму реальность. Ощущение силы и ясности ошеломляет. Я чувствую себя кем-то большим, чем человек, но это длится ровно мгновение, как вспышка молнии, которая освещает темную комнату, а затем оставляет тебя снова в темноте, дезориентированного и слегка ослепшего. Поток знаний уходит так же внезапно, как пришел. Лишь крохи остаются в моей голове, то, что я пытался запомнить и сохранить изо всех сил. Пять трав, слабые обрывки формул, смутные образы растений и запахов. Все остальное ускользает. Я пытаюсь ухватить это, сохранить хоть что-то еще, но тщетно. Я, спотыкаясь, бреду во двор, срываю подорожник, пырей и одуванчик. Возвращаюсь и развожу огонь в печи. Я знаю, как и что нужно делать. Знаю до секунды, как и что смешивать. Знаю нужные пропорции. Знаю, как нужно воздействовать энергией на травы и воду. Я успел ухватить это знание, выжечь в своей голове. Буду умирать, не забуду. Вот только знать и уметь разные вещи. Я не могу изъять суть даже у простого подорожника, этому нужно долго учиться. Вода закипает. Я толку травы, но у меня нет даже ступки и пестика, которые должны быть у самого последнего алхимика. С горем пополам справляюсь. Травы не истолчены, как нужно, но вода уже закипает, и моих навыков недостаточно. Я будто самоучка, пытающийся приготовить сложнейшие блюда по ролику, идущему на ютубе в реальном времени. И я ошибаюсь. И весь процесс идет прахом. Выливаю варево на траву во дворе, тщательно мою кастрюлю и ставлю на огонь снова. Ошибка. Выплескиваю мою, ставлю снова. Вы создали простой отвар, качество посредственное. Вы создали зелье, укрепляющее иммунитет, качество обычное. Алхимик-зельевар, плюс один. Я пытался комбинировать травы, искал новые сочетания, пробовал упростить рецепт, но бесполезно. Каждое зелье, которое я создавал, получал оценку системы, посредственное. Всего раз мне удавалось добиться уровня обычное, когда я использовал все редкие ингредиенты, которые у меня оставались. Но даже это зелье оказалось слишком слабым, чтобы помочь маме. Ее болезнь слишком сильна и слишком глубоко проникла в организм. под утро заканчиваю. От зельеварения я ожидал чего-то потрясающего. Я видел себя мастером, который будет в своей секретной лаборатории смешивать колодезную воду с лунным светом, создавая эликсиры, способные менять судьбы. Я мечтал, что буду кем-то значительным, кто способен не просто понять тайны природы, но и подчинить их своей воле. Я был уверен, зельеварение приведет меня к вершинам, к славе, богатству, уважению. Я хотел стать тем, к кому идут за помощью люди. Но я точно не ожидал, что выберу эту специальность в доме, где пахнет болезнью, а в соседней комнате приглушенно кашляет в подушку мать, думая, что я не слышу. Я не думал, что вместо неторопливого изучения интересной и сложной науки мне придется в спешке и панике пытаться сварить на коленке из духовных трав зелье, которое при моих куцых навыках попросту невозможно сварить. Я впустую тратил время и ингредиенты. Я стоял за столом, на котором были хаотично разбросаны раздавлены соцветия и травы. Мои руки дрожали от усталости и бессилия. Я пытался снова. Каждый раз я думал, может быть, на этот раз получится. Каждый раз я надеялся на чудо. Только вместо чуда по дому плыл запах сгоревшего настоя, а я понимал, что не справлюсь. Между тем, что нужно сделать и моими навыками лежит огромная пропасть. Наливаю в кружку зелье, укрепляющее иммунитет. Сажусь на табурет у кровати матери, сжимая в руках кружку. Пальцы дрожали от усталости, недосыпа, напряжения. Я толком не спал уже третью ночь подряд, лишь изредка дремал и проваливался в поверхностный сон, но позволить себе полноценный отдых не мог. Мама лежит неподвижно, лицо бледное, цвета бумаги. «Мам, надо попить». Женщина открывает глаза, и я подношу кружку к ее губам. «Это точно поможет. Это не лекарство, но будет легче». Она с трудом сделала несколько маленьких глотков. Ее слабая рука легла на мою, и я почувствовал, как ее пальцы чуть сжались. «Не говори ничего, береги силы». Я аккуратно кладу ее руку обратно. «Я ненадолго отлучусь». Снова. Глава 21. Я искал старика целый день. В харчевне Блума его попросту не могло оказаться. Эта часть золотого квартала попала под удар в тот злополучный вечер ночи, теперь была перекрыта. Что, если старик бесславно погиб? Мог ли такой сильный практик оказаться среди трупов? Практики из школы точно гибли, я видел тела у храма, но где они, и где дед с его подавляющей мощью? Я решился проникнуть в закрытый район и убедиться, что старик покинул харчевню Блума. Поднялся на крыше и аккуратно двинулся по черепице, проходя мимо редких стражников. Помогало, что оставленные в оцеплении люди и сами сторонились пострадавшей части города. Я перебирался по крышам аккуратно, стараясь не шуметь. Иной раз крыша под ногами похрустывала, словно предупреждая: «Еще немного, и сорвешься». Весь день над головой глухо рокотало. «Только бы не пошел дождь», — мелькнула мысль, пока я перешагивал через узкий проулок на крышу соседнего здания. Если черепица станет мокрой, удержаться на ней будет почти невозможно. Я спустился с крыши перед харчевней. Дверь приоткрыта, кто-то в спешке выбежал, забыв запереть. Я медленно толкнул створку. Внутри царила тишина, нарушаемая лишь моими шагами. Зал был пуст, столы стояли на своих местах, на некоторых стояли брошенные и подсохшие блюда. Я дошел до комнат. Постучал в первую попавшуюся дверь, но ответа не последовало. Потянул за ручку, открыто. Заглянул внутрь, пусто. Лишь старый сундук в углу и завалившаяся на бок табуретка. Следующая дверь оказалась заперта. Я постучал громче, но вламываться внутрь не стал. Продолжил обходить комнаты одну за другой, открывая те, что поддавались, и каждый раз сталкивался с пустотой. Ни души. Люди сбежали отсюда в панике. Я выдохнул и вышел обратно в зал. Стук моих шагов эхом отдавался по пустому помещению. Если мастер Линь все еще в городе, я его найду. Стоит подойти к нему достаточно близко, и я почувствую давление его силы. Я вышел из харчевни и снова залез на крышу. 10 минут, и я прошел через ворота между кварталами. Нужно поспешить. У меня два варианта. Либо пытаться найти мастера, либо лезть в богатые дома, начав с дома дедушки Перея, и пытаться найти там золото. И я принялся искать мастера. Как оголтелый, долго метался по окраине, ходил от ворот к воротам и расспрашивал торговцев, лавочников и редких прохожих, не встречали ли они старика с двумя мордоворотами, от которых давило силой настолько, что находиться рядом с ними было неуютно. Увы, никто из них не слышал ни про какого мастера Линя. Небо над головой стремительно темнело, готовясь обрушиться на город дождем. Ветер усилился и хлестал порывами по лицу, швырял мелкий мусор в глаза, заставляя жмуриться. Вдалеке сверкнула молния, на мгновение осветив улицы. Удача улыбнулась мне на рынке, ближе к обеду. Тот самый торговец фруктами, собирая товар в корзины, вспомнил старика. Сегодня видел, поморщившись, как от зубной боли, сказал торговец и махнул рукой. Вон туда куда-то уходил, дай-ка мне ему здоровья. Вон туда оказалась харчевня, в которой старик угощал меня едой. В харчевне ничего не поменялось. По всему помещению расходится приятный запах хлеба и мяса. Людей было не так уж и много, сейчас не то время, а сегодня не тот день, чтобы напиваться средь бела дня, все напуганы. А еще я снова почувствовал давление силы. Я огляделся и нашел девушку, с которой Линь в прошлый раз общался свысока. «Прошу прощения», — привлек я ее внимание. «Я ищу мастера Линя». Девушка не узнала меня, но, услышав имя мастера, вздрогнула и нервно улыбнулась. «Да доброго дня, господин», — сказала девушка, глубоко поклонившись. «Вы чего-то хотели?» Мастер Линь сказал, что остановится здесь, соврал я, чтобы не объяснять всю ситуацию. Только я забыл, где именно мне его искать. Так что если вы или хозяин знаете, прошу, направьте меня к мастеру. Хозяин не нужен, я вас проведу. Хотя лучше, если вы сами подниметесь наверх по вон той лестнице. Комната 7, а когда он заселился, уточнил я, ночью пришел. Значит, мастер секты тьмы недавно обосновался в этой харчевне. Это было после взрыва. Выходит, дед достаточно живучий. А если бы поселился здесь до происшествия, это было бы поводом задуматься. Я направился к лестнице и поднялся по скрипучим ступеням на второй этаж. В отличие от гостевого дома, где за дверьми ругались, кряхтели, сморкались, ходили или чем-то стучали, здесь царила аномальная тишина, которую разрушал только звук моих шагов. Похоже, давление от мастера Линя выгнало прочих постояльцев. Всего на этаже находилось меньше 10 дверей. На каждой был нацарапан номер, и я быстро нашел нужную комнату. Постучал 3, потом выждал 7 секунд и собрался постучать снова, но замер с поднятой рукой, дверь открылась. На пороге стоял тот самый старик, одетый все в ту же темную одежду, напоминающую плотную мантию. «А, мальчик с рынка», — протянул он с легким любопытством, — «напомни, как тебя зовут», — запамятовал Кит. «А я, мастер Линь. Получается, все-таки решил поступить в секту?» «Не совсем. То есть, да, но мне нужна ваша помощь, мастер Линь», — сознался я. Старик отступил в сторону. «Что же, входи». Шторы в комнате были задернуты, и из-за них не проникало ни одного лучика. Единственным источником света в аскетичной комнате служила свеча на столе. В комнате оказалось достаточно темно. Нет, в комнате царила настоящая тьма. Густая, вязкая, похожая на чернила, она клубилась под кроватью, ползла по углам и ощущалась не столько зрением, сколько чувством духовных энергий. Она не желала причинить мне вред, она не была плохой или хорошей, но она была подавляющей, скажем так. Я ощущал похожие на горе, где было полно ледяной ци. От необычных ощущений на секунду перехватило дыхание. Обнаружен всплеск ци тьмы. Рекомендуется медитация для поглощения энергии. Интересно, а можно кроме льда открыть для себя еще и тьму, и не случится ли какого-нибудь конфликта энергий? Прежде, чем я додумался до чего-либо, старик дошел до окна и распахнул шторы. Свет пасмурного дня наполнил комнату, и тьма исчезла, а вместе с тем пропало и присутствие чуждой силы. Мастер Линь сел в кресло и жестом указал на стул напротив. Только я не сел, стоял посреди комнаты, потому что мне предстояло просить и вымаливать помощи, снова рассказывать о беде, с которой сам не в силах справиться. О беде, которая уже послужила мне уроком и показала, как мал расстояние между верой в себя, безосновательной самоуверенностью и абсолютной беспомощностью. «Ну, рассказывай, с чем тебе нужна помощь?» «Как вы наверняка слышали, в школе небесного гнева недавно случилось происшествие». Мастер Линь сухо хохотнул. «Ты так это называешь?» «Они конкретно облажались, не бойся называть вещи своими именами». «Да, так вот, моя мать страдает от пепельной лихорадки. Я не знаю, насколько ценен мой дар, но я готов на все ради матери. Если вы поможете мне спасти ее, я вступлю в секту тьмы. Я сделаю все, что потребуется, если вы ее спасете». Вопреки моим опасениям, старик не рассмеялся и не сказал, что ледяной дар стоит 5 минут на беседу со мной, но не стоит того, чтобы утруждаться больше. Он смотрел на меня оценивающе и серьезно. «Значит, твоя мать была там в ту ночь, и я тоже. Но я смог себя уберечь, а ее...» «Понимаю», — Лин тяжело вздохнул. «Еще одна жертва глупых экспериментов этих глупых практиков. Итак, тебе нужно спасти мать, верно?» «Да. Я сказал, что буду ждать тебя в харчевне Блума, но оттуда выселили постояльцев. Ты проявил смекалку и нашел меня здесь. Похвально. Однако, вместо того, чтобы ухватиться за данный тебе шанс, ты ставишь условия. Я могу это сделать, но я ничего тебе не должен». «Резонное замечание. Я шел не диктовать условия, а просить милости. Мне правда нужно, чтобы вы ее спасли». Гордость осталась где-то позади еще в тот момент, когда я впервые понял, что не могу спасти мать своими силами. Я без колебаний опустился на колени перед стариком и коснулся лбом пола. Я не любил подобные жесты покорности. Ритуальные поклоны всегда казались мне чем-то чуждым и унизительным, но сейчас унижение осталось где-то за пределами комнаты. Я готов на многое. Просить брата, позволить себя избивать ростовщикам или даже отрубить палец, лишь бы спасти мать. «Прошу вас», — старик молчал не дольше пары секунд. «Встань, Кит», — заговорил Лин тихо, но его голос пробрал до самой глубины души. «Я не просил тебя опускаться на колени. Надеюсь, когда ты достигнешь высот в нашей секте, у тебя не останется осадка от этого момента». Я поднялся на ноги и посмотрел ему в глаза. В них не было насмешки или горделивости, обычный изучающий взгляд. «Я договорюсь с целителем, чтобы он лечил твою мать», — продолжил старик. «Точнее, договоришься с ним ты, а я возьму тебя с собой в секту, где ты пройдешь вступительное испытание и станешь одним из нас». Он встал с кресла, дошел до стоящего у кровати сундука и достал из вещей золотую монету с вычурным иероглифом. «Это твой пропуск к нему. Не говори ему, от кого ты пришел, он сам все поймет. Этот человек самоучка, едва затягивает открытые раны, но сейчас даже такие целители наперечет. Он будет вымотан до предела, но твою мать вылечит. Когда можно к нему обратиться?» — спросил я хрипло, принимая монету. «Если я правильно понимаю твою ситуацию, обратиться нужно как можно быстрее. Он живет в двухэтажном каменном доме на окраине города, рядом с заброшенной мельницей. Знаешь, где это?» «Да. Просто покажи монету и опиши, что тебе нужно. Как разберешься с этой бедой, найди меня здесь, или я найду тебя. Спасибо». Старик кивнул. Я вышел из харчевни и понесся по улицам. Мимо мелькали лавки, прохожие шарахались в стороны, а я бежал и бежал. Найти нужный дом получилось безо всяких ориентиров. Вот только жаждал пообщаться к целителю не я один. На месте меня встретила внушительная толпа. Люди теснились плечом к плечу, заполнив почти всю улицу перед домом. Многие из них тяжело дышали, кашляли и стонали. Кто-то сидел прямо на земле, держась за голову или живот. Лица собравшихся выглядели серыми и осунувшимися. Взахлеб плакал ребенок, какая-то женщина молилась вполголоса. Болезнь витала в воздухе, я на всякий случай окутался пленкой ледяной защиты и постарался пореже дышать, и потопал вперед, протискиваясь между больных людей, бесцеремонно расталкивая тех, кто не желал сторониться. Я пробивался к дому, мельком заметил знакомые лица. У самого входа в дом целителя стоял купец. Его лицо было таким же серым и измученным, как у остальных, но я сразу узнал этого человека, чей охранник как-то забил кнутом девочку на площади. Этот же купец вместе с Роем выступил против целителя Рика и его людей. Охранник, кстати, находился здесь же, согнутый пополам от кашля, с испариной на лбу. Когда я прошел дальше, начались крики. «Эй, ты куда? Назад в очередь. Мы здесь стоим часами, часами. Соблюдай порядок, парень». Я не обращал внимания на выкрики и вопли. Ноги сами несли меня вперед сквозь толпу, локти грубо распихивали людей. Кто-то попытался схватить меня за предплечье, но я вырвался, вывернув довольно крупному, но ослабленному мужчине руку. «Ты не выглядишь как больной. Чего тебе надо?» — выкрикнул кто-то из толпы позади меня. Я лез вперед, выскальзывал из слабых захватов и бил, вырываясь из рук. Монета старика, тяжелая и холодная на ощупь, лежала в кулаке. Я сжимал ее так сильно, что ногти впивались в ладонь. Когда я протиснулся к двери дома целителя, мне перегородили путь купец и его охранник. Купец узнал меня и попытался поставить на место. «Я помню тебя, парень. Ты же не думаешь обойти нас всех?» — прохрипел больной торгаш. «Не думаешь обойти меня? Именно так и думаю. Ты выглядишь здоровым, а мы здесь стоим, чтобы выжить, мелкий ты выродок. У нас есть деньги для целителя, есть уговор между собой о порядке очереди. Ты поплатишься жизнь-ха жизнью, если отнимешь у целителя врём. Кхм, кха-кха. Купец попытался что-то сказать еще, но его охватил приступ кашля. Он согнулся пополам и закашлялся так сильно, что изо рта полетели капли крови. Охранник наклонился над хозяином, поддерживая его за плечо. Я воспользовался моментом и протиснулся к двери. Юркнул внутрь и задвинул засов. Внутри пахло травами, дымом и спиртом, хотя было кое-то еще, тошнотворное, кислое. Я попал в основную комнату, небольшую, ярко освещенную множеством фонарей, подвешенных под потолком. Вдоль стен тянулись полки с банками, мешочками и склянками. Целитель стоял спиной ко мне, склонившись над человеком, уложенным на грубо сколоченную койку. Руки целителя, слегка светящиеся, двигались быстро и точно, нажимая какие-то точки на теле. При моем появлении он даже не обернулся. «Убирайся!» — рявкнул мужчина, не поднимая головы. «Сказал же, буду звать сам, когда освобожусь». Я пошел прямо к нему, выставив перед собой золотой. Целитель обернулся, приготовившись снова наорать на непонятливого пациента, но монета блеснула в свете фонарей. Лицо целителя выглядело изможденным, осунувшимся. Глаза красные, с темными кругами вокруг. Он посмотрел на монету, но этот золотой не вызывал в нем радости или алчности, скорее страх и неприятие. «Опять вы?» – выдохнул он, а потом вдруг взорвался. «Сколько же можно, если бы я знал, что вы меня будете допекать?» «Никогда бы не согласился, никогда. Я не могу работать без конца и отвлекаться на ваши привилегированные души. Я такой же живой человек». Он вдруг заметался по комнате, опрокинул полку со склянками, заорал что-то бессвязное. Не меньше минуты я стоял с монетой в руке и ждал, пока его истерика утихнет. Наконец, целитель остановился и зло уставился на меня. «Скольких из вас коснулось проклятие?» «Проклятие?» «Я думал, пепельная лихорадка – это болезнь». И травник говорил так же. «У меня всего один человек, женщина». Так надо было сразу говорить. «Я думал, мне придется выхаживать целую свору. Заводи, сейчас ею и займемся. Она лежит дома. Мама слаба, и я подумал, что будет глупо нести ее сюда. И ты поступил правильно», – мрачно заметил целитель. Мужчина подошел к пациенту, лежащему на койке, похлопал его по обнаженному пузу. «Подъем. В следующий раз придешь, долечим тебя, а пока, за дверь». Целитель подхватил висящую на крюке сумку, забросил туда пару стеклянных банок с уцелевшей полки. «Давай, парень, показывай дорогу. Если твоя мать настолько ослабла, что не может встать с постели, нам нужно поторопиться». Когда мы вышли, толпа расступилась перед целителем. Кто-то кланялся ему, но слышались и отчаянные крики. «Куда вы уходите? Вы нам должны помочь. У нас есть деньги, слышите, что этот пацан задумал? Куда вы, господин, помогите? Умоляю вас». Целитель не оправдывался и не успокаивал людей, он просто шел через толпу. Я же ловил десятки взглядов, злых, ненавидящих. Когда мы уже отошли на приличное расстояние, со стороны толпы прямо мне в спину прилетел камень. Лопатку больно обожгло. Я обернулся, но не для того, чтобы выискивать виновника. Меня больше беспокоило, что часть толпы потянется вслед за нами, однако все остались на своих местах. «Не переживай, они боятся потерять свое место в очереди, никто из места не двинется», — хрипло сказал целитель. «Некоторые с того самого вечера стоят». Я кивнул. Одно меня беспокоило, купец и его охранник тоже куда-то направились. Но думать еще и над этой проблемой не было времени. На лицо упала первая капля, холодная и крупная. За ней последовала еще одна, потом еще. Дождь начинал накрапывать, редкие, но тяжелые капли ударяли по крышам и мостовым с глухим звуком. Внизу люди ежились от холода и торопливо натягивали капюшоны или прикрывались руками, ускоряя шаги в поисках укрытия. «Поторопимся», — предложил я целителю, и тот, ругнувшись, перешел на бег. Глава 22. Когда мы добрались до дома, лило, как из ведра. В окнах не горел свет, дом казался заброшенным и пустым. Понятно, матери не до того, чтобы сейчас ходить по дому и разжигать лампы, но я больше всего боялся, что мы не успеем. Целитель ворвался в дом первым, обеспокоенный, будто движимый уже не договором с сектантами, а искренними благими порывами. Мама лежала в своей комнате, все такая же безумно бледная. Я держался в стороне, предоставив целителю пространство и свободу действий. Если нужно чем-то помочь, говорите. Мужчина сбросил мокрую куртку в угол, опустил на пол сумку и принялся прощупывать запястья и шею матери. «Она очень слаба, но жива», — произнес целитель, и я вздохнул с облегчением. «Свет в доме зажги. На этом пока все». На мгновение мама даже приоткрыла глаза. Губы зашевелились, но не издали ни звука. «Свет!» — скомандовал целитель, и я заметался по дому. Поджег две масляные лампы и даже затопил печь, чтобы прогнать ледяную сырость улицы. За дверью ревела и шумела гроза, но в доме стало капельку уютнее. «Если понадобится ваша помощь, я позову, а пока оставь нас», — скомандовал целитель. В то же время снаружи послышался шум. «Что там еще такое?» Я метнулся к окну и увидел два силуэта, спрыгнувшие с запряженной повозки. Возница, оставшийся на козлах, что-то кричал, но я не мог толком расслышать его слова, как и разглядеть людей с факелами. Нервно хлестнув коней, возница уехал. «Разберусь», — бросил я и направился к выходу. Дверь скрипнула, пропуская меня наружу. Холодный воздух двора сразу же ударил в лицо. С черного неба все еще лил дождь. Рядом со входом стояла рогатина. Пальцы сгробастали влажное древко, и я почувствовал себя увереннее. Всего лишь грубый кусок металла на длинной палке, а все лучше, чем встречать гостей с пустыми руками. Я направился к калитке, но дойти до нее не успел. Во двор вошли двое, купец и его охранник. Даже в полумраке их лица выделялись болезненной бледностью, а по щекам и подбородкам стекали капли дождя. Их глаза блестели лихорадочным огнем. Я остановился на месте, крепче сжав рогатину. «Что вам нужно?» Купец шагнул вперед. Крупное лицо исказилось в гримасе раздражения. «И ты еще спрашиваешь, мелкий ублюдок?» «Целитель пошел сюда по просьбе мастера Линя из секты тьмы», добавил я, надеясь, что упоминание секты добавит веса моим словам. «Что ты несешь, сопляк? Какой еще мастер? Что ты мне тут на уши вешаешь?» Купец облизнул пересохшие губы и бросил быстрый взгляд на охранника. «Не знаю, как ты его выманил, но если надо, мы вытащим его оттуда насильно или заставим осмотреть нас прямо здесь». Его голос был резким, истеричным. Охранник молчал, но его рука уже лежала на рукояти меча. Я видел его напряженные пальцы и понимал, эти люди пришли не просить целителя о помощи. Они пришли ее требовать. «Хотите подраться? Двое на одного, как вы любите». «Это само собой», — прохрипел купец. «Аваст, покончи с мальчишкой, а я посмотрю, где целитель. И если он лечит кого-то, заставлю переключиться на нас. Трупом больше, трупом меньше». Охранник обратился в объемную тень, ту самую, которая как-то защитила меня от Лорна. Тень с безумной ловкостью рванулась ко мне, играючи перехватила и сломала рогатину и отбросила меня ударом когтистой лапы. Под когтями едва не лопнула защитная пленка. Резерв энергии в груди стал меньше, а сам я отлетел, как игрушка. Секунду спустя лезвие рогатины просвистело надо мной, пробила забор и прозвенела, скользя по камням мостовой. Я поднял голову. Охранник снова принял человеческое обличие и согнулся, опершись руками в колени, будто это действие выпило все его силы. А купец шел к двери дома. И я уверен, если дойдет, он убьет мать и заставит целителя вылечить его и охранника. И будет жить дальше, безнаказанный, довольный. Я не помню, как закричал, заорал, как зверь. Словно вся боль, ярость и отчаяние, накопившиеся за эти дни, собрались в один момент и прорвались наружу. Голос сорвался почти сразу, но я продолжал орать, захлебываясь воздухом. А потом тело само рванулось вперед, прежде чем я успел осознать, что делаю. Охранник выпрямился и смотрел на меня с каменным лицом. Несмотря на слабость, он был выше рангом, он был опытнее, и он уже приготовился. Я замахнулся, но он легко перехватил мою руку правой. Кулак левой руки впечатался в мой живот, так сильно, что дыхание перехватило, а по всему корпусу растеклась боль. Я согнулся пополам, но не упал, повис на кулаке, а потом меня отшвырнули, как надоедливого щенка. Даже ослабший, он был куда быстрее и сильнее меня, а купец уже толкнул дверь. Что-то внутри меня сломалось в этот момент, что-то человеческое, что-то важное. Я больше не думал о морали и правильности поступков. Я просто хотел уничтожить их обои. Хотел забрать у них все. И нечто внутри меня откликнулось, раскрылось. Не было слов, не было жестов или заклинаний. Было только желание, яркое, жгучее желание вырвать из него то, что делает его сильным. И это желание стало реальностью. Мир вокруг замер, повинуясь моей воле. Звуки исчезли, в воздухе замерли капли дождя. Я видел перед собой охранника купца, замершего в шаге от меня. Его лицо было все таким же бесстрастным, но теперь я видел больше. Я видел его мысли, его память. Они лежали передо мной, как открытая книга, страницы которой я мог листать по своему желанию, вырывать и присваивать себе. Навык. Владение тенями. 29. Исключительное умение сливаться с тенью, исчезать из поля зрения обычных людей. Внимание, ранг навыка слишком высок для поглощения пользователем. Возможно, потеря сознания. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Навык. Теневой шаг. 35. Возможность мгновенно перемещаться между тенями, сокращая расстояние или уходя от атаки. Внимание, ранг навыка слишком высок для поглощения пользователем. Возможно, потеря сознания. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Жажда тьмы, влечение к местам с низким освещением или высокой концентрацией отрицательной энергии. Внимание, ранг инстинкта слишком высок для поглощения пользователем. Возможно, потеря сознания. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Я даже не читаю то, что мне пишут, мне хватает предупреждения о потере сознания напротив каждого предложения. Даже если не потеряю, буду дезориентирован. Нет, мне такое не нужно. Но и уходить без навыка я не стану. Я тянусь глубже, в его настоящие воспоминания, и там ищу все воспоминания о древковом оружии. О том, как Вост впервые взял в руки шест. Как учился бить, метя в нарисованную углем мишень. Как тренировался часами под палящим солнцем. Как сражался, снова и снова, каждый раз рискуя жизнью. Как находил грязные приемы и порой вырывал право на жизнь зубами. Я видел кровь на его руках и страх в глазах его врагов. Он умел владеть мечом, стрелять из лука. Но меня интересовало все, связанное с копьями, шестами, алебардами, пиками и баграми. Я протянул руку, сгреб эти воспоминания, стараясь ухватить как можно больше ударов, стоек, поединков, и как можно меньше чужой личности, а потом вырвал все нащупанное из чужой памяти, ощущая, как тает невеликий запас энергии в груди. Время снова пошло своим чередом. Мир вернулся ко мне с оглушительным грохотом дождя и светом молний. Меня вырвало. Желудок сжался в болезненной судороге, а голова раскалывалась от боли. Я чувствовал себя грязным, словно меня окунули в чью-то чужую, не самую лучшую жизнь и вымазали ею с ног до головы. Воспоминания охранника все еще крутились у меня в голове. Обрывки сцен, запахи крови и пота, звуки битвы. Первое время они воспринимались чужими, но по мере просмотра становились частью меня. Я вспоминал движения, быстрые и точные удары копьем, которых я никогда раньше не знал. На мгновение даже пожалел, что рогатина находится слишком далеко. Я понял, что умею метать дротики. Древковое оружие. Плюс 7. Забрать как можно больше? Нет, это не главное. Главным было заставить его замешкаться. Хоть на секунду. Охранник охнул и рухнул на колени, словно его ударили под колени. Бледное лицо исказилось от боли, а глаза расширились в непонимании. Он схватился за голову обеими руками. Кровь капала из его носа, но он даже не заметил этого. Он был ослеплен болью и растерянностью, и это был мой шанс. Я бросился вперед, не думая, не чувствуя ничего, кроме ярости, которая кипела во мне. Мои ноги едва касались земли, а руки двигались быстрее, чем когда-либо прежде. Я выхватил кинжал из его ножен. Мокрая ладонь скользила по рукояти, пока не уперлась в гарду. Я всадил кинжал в подбородок охранника с такой силой, что почувствовал, как лезвие пробивает плоть и кость, уходя глубже. Его рот открылся в беззвучном крике, но звука не было, только хрип и бульканье крови. Я выдернул кинжал и позволил его телу рухнуть на землю. Шикарно. Но я еще не закончил. Мое внимание переключилось на купца, который обернулся, стоя в дверном проеме. Его лицо исказилось ужасом, но он не успел ничего сделать. Я прошептал заклинание, глядя прямо ему в глаза. Слова сами сорвались с моих губ. Древние, шипящие звуки. И меня снова бросило в чужую память. Купец сопротивлялся, и это чувствовалось. Мир замедлился, но не замер, чтобы предложить мне на блюдечке навыки. Я шагал к гаду, сжимая в руке кинжал, и одновременно пытался пролезть глубже в его память. Ощущал рукоять кинжала в руке и летел сквозь обрывки образов и звуков, которые мелькали вокруг меня, как осколки разбитого зеркала. Воспоминания купца были грязными, липкими, словно покрытыми слоем жира. Я видел его сделки, видел предательство, ложь, кровь тех, кого он продал за деньги. Видел его улыбку, когда он подписывал контракты, зная, что люди умрут. Энергии оставалось совсем мало. Каждый шаг давался с трудом, словно я тащил за собой целую гору. Я не мог забрать все это себе, это было бы слишком тяжелой ношей. Но я мог уничтожить. Я сосредоточился, собирая остатки своей силы. Огонь появился из ниоткуда, яркий и жгучий, словно пламя моего собственного гнева. Я вложил в него все, что у меня осталось. Свою ярость, свою боль, свое желание стереть этого человека из самого себя. Пламя вспыхнуло ярче, и я швырнул его в воспоминания купца. Огонь жадно пожирал все вокруг. Образы исчезали один за другим, превращаясь в пепел. Его сделки, его улыбки, его страхи, все исчезало в этом пламени. Он больше никогда не вспомнит, кем был. Я вернулся в свое тело так резко, что покачнулся. Купец стоял передо мной, шатаясь и держась за голову. Его глаза были пустыми, он уже не понимал, где находится и кто он такой. Купец превратился в бездумную куклу из плоти и крови. «Пожалуйста», — бормотал он бездумно, — «пожалуйста». Кинжал все еще был у меня в руке. Я шагнул вперед, приобнял купца за голову и воткнул кинжал в горло. Раз. Кровь брызнула мне на руку горячей струей. Два. Его тело дернулось, но я продолжал. Три. Четыре. Каждый удар был точным и быстрым. Я не думал о том, что делаю. Не чувствовал ничего, кроме холодной решимости закончить начатое. Когда он, наконец, рухнул на землю, я застыл над ним, тяжело дыша. Руки дрожали от напряжения. Кинжал выпал из моих пальцев и упал на крыльцо с глухим стуком. Я посмотрел на свои руки, они были покрыты кровью до локтей, чужой кровью. Весь торс и лицо также оказались залитыми. Странно, но меня даже не тошнило. Я выпрямился и отшагнул от трупов, шатаясь и едва удерживаясь от падения. Кража воспоминаний, Меморитхефт. Плюс один. Купец мертв, охранник мертв. Я снова смотрю на свои руки. Они дрожат, но я не чувствую ни капли сожаления, только холодную решимость. Как могу, отмываю руки в бочке во дворе, оттаскиваю тело купца к охраннику и возвращаюсь в дом. Целитель держит руку на лбу матери, под его ладонью мерцает тусклый белый свет. Правая рука матери свисает с койки, чуть выше запястья краснеет небольшой надрез, из которого слабой струйкой сочилась необычайно светлая кровь. Она капала с кончика указательного пальца прямо на циновку. Я застыл на месте, понимая, что, скорее всего, так надо. Целитель закончил работу, перевязал руку и собирал свою сумку. Мама не выглядела лучше, но ее дыхание будто бы стало сильнее. Все нормально, теперь ей нужен только отдых. Будьте уверены, завтра она уже встанет на ноги. Мне стоило это очень больших сил и средств. Боюсь, что половина из той очереди около моего дома умрут. Сами думайте, стоило оно того или нет. И лекарь ушел, не попрощавшись и не дав хоть каких-нибудь рекомендаций. Я сажусь рядом с матерью и беру ее потеплевшую руку в свою. Ее пальцы такие слабые, такие хрупкие. Я сжимаю их крепче. Все же пульс стал отчетливее. Глаза слипаются. Я толком не спал, и сейчас не самое подходящее время, но... Может, хотя бы 10 минут. Меня разбудили уверенные шаги. Не успел я толком проснуться, как за спиной раздался голос. «Ты что сделал, ублюдок малолетний?» Оборачиваюсь. Рядом стоит знакомый стражник, тот самый любитель звонкой монеты. Его лицо перекошено гневом и отвращением. Он смотрит то на меня, то на ослабленную мать в кровати. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, объяснить или оправдаться, но не успеваю. Что-то тяжелое с глухим ударом врезается мне в голову. Кажется, там был еще один стражник, а я даже не заметил его, настолько устал за эти дни. Мир вокруг вспыхивает белым светом, а затем проваливается во тьму. Глава 23. Голова гудит. Медленно открываю глаза и сразу закрываю, все вокруг плывет. Ощупываю голову, понимаю, что сильно ноет затылок, обнаруживаю там огромную шишку и подсохшие кровоподтеки. Поворачиваю голову, случайно задеваю затылком холодную стену, кривлюсь от боли еще сильнее, еще и лицо разбито, кожа саднит. Черт, что же со мной произошло? Приподнимаюсь с трудом, оглядываюсь замутненным взглядом. Я лежу на жесткой деревянной лавке в камере, небольшой, на четыре места, с голыми каменными стенами. Окон нет, слабый свет идет из коридора, закрытого массивной дверью из железных прутьев, расположенных так плотно друг к другу, что не просунуть руки. Воздух здесь спертый и влажный, воняет плесенью, мочой и потом. В камере, кроме меня, трое мужиков. Они сидят на других лавках, тихо переговариваясь между собой. Когда я медленно сажусь, они замолкают и с интересом смотрят на меня. Один из них выглядел особенно жутко. Лицо перекошено шрамами, глаз заплыл белесой пеленой, а нос явно ломали не один раз, сросся криво и уродливо. Остальные трое тоже не внушали доверия. Угрюмые, крупные, по сравнению с мной-то, с тяжелыми взглядами. Худощавый мужчина с длинными пальцами и нервным тиком в уголке рта ковырялся в носу и, кажется, тащил все добро себе в рот, может быть, плохо кормили. Лысый старик с татуировкой в виде змеи, обвивающей шею, первая увиденная мной татуировка в этом мире, сидел, выпрямив спину, и кидал в мою сторону недобрые взгляды. Третий, массивный громила, с квадратной челюстью и руками кузнеца отчего-то ухмылялся. За решеткой, в коридоре, раздался шорох и низкое басовитое бормотание. Что-то подстегнуло меня вскочить с койки и посмотреть между прутьями. В камере напротив сидит великан. Его даже человеком назвать сложно, он выглядел, как гигантская статуя. Его ноги и руки закованы не в наручники и даже не в колодки, а в огромные металлические бочонки, прикованные к стене толстыми цепями. Большой плененный истукан сверлит меня взглядом. Я попытался заговорить, но пересохшее горло выдавило лишь хрип и сухой кашель. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, слева от меня послышался хриплый голос. Очнулся, я повернулся, медленно, чтобы голова не развалилась. Спрашивал тот самый шрамированный мужчина. Как видишь, я решился на дерзость. Кажется, ночью я хладнокровно убил двоих человек, весьма жестоко убил. Сейчас мне ничего не известно о судьбе матери. Чего мне уже теперь бояться? Хотя, конечно, вряд ли все трое из этой камеры попали сюда за воровство печенья или выброс котят в реку. Ну что ж, добро пожаловать, прохрипел ходячий шрам. Я, ГХ, пришлось громко прочистить горло. Не стесняясь, я сплюнул в угол, где в полу зияло смердящий провал шириной в полметра, местное отхожее место. Я в тюрьме, значит, ты в заднице этого гребаного мира, парень, сказал старик с татуировкой. Он лениво поскреб ногтями шею и зевнул. На самом деле в пределах города, но поверь мне, я за свои годы хуже тюрем не видел. В тюрьме, в одной камере с какими-то отморозками. Великолепно. А за что ты здесь? Полюбопытствовал мужчина с нервным тиком. Его голос звучал тонко и неприятно, как скрежет ножа по стеклу. Стража нам всякие байки рассказывала. Кстати, да, подхватил шрам с усмешкой. Расскажи, за что тебя к нам в камеру кинули? Мне вот не верится, что ты двоих убил. На вид ты щенок совсем. Сюда детей еще ни разу не приводили. Я молчал. Слова застряли в горле. Да, убил. По своей ли воле и где теперь эта своя воля, трудно пока понять. При попытке вспомнить детали голова заболела сильнее. Мысли путались, как клубок ниток, и я никак не мог привести их в порядок. Я помнил вспышку гнева, удары, крики и кровь. Слишком много крови, заливающей руки. Смотрю на ладони и вижу засохшую бурую пленку. Желудок вдруг дернулся к горлу. Не смей блевать в камере, парень. Всполошился худощавый. Тут и так не цветами пахнет. Я отдышался и вернулся на холодную деревянную лавку, уселся, подобрав ноги, сгорбился, обхватив раскалывающуюся голову руками. Тот стражник появился слишком быстро. Причем продажный стражник, который постоянно стоял на воротах. Может быть так, что его к дому привез тот самый кучер. И может быть так, что купец сказал кучеру это сделать, рассчитывая, что стражник решит проблему с моим телом и телом матери. Вполне складывается удачно. И ссориться они могли по этому поводу. Купец мог пообещать заплатить после того, как возница привезет стражника. Ладно, и чего я достиг за эту ночь? Статус, имя, Кит Бронсон, ранг, закалка, 5 ступень, тело, 4, дух, 3, разум, 3, специальности, алхимик-зельевар, 2, бонусы специальности, сбор трав, простая обработка трав, токсикология, ферментация, импровизация, быстрая готовка, стойкость, навыки 2-6, медитация, 22, обычный, погружение в себя, равновесие энергий, древковое оружие, 29, необычный, понимание, твердая хватка, заклинание, кража воспоминаний, меморитхефт, 4, эпический, техники 2-4, полученные, усвоение энергии, ранг, обычный, ледяная защита, ранг, обычный. Ну что, Парень вспомнил, за что тебя сюда сунули. Ухмыльнулся Шрам, отвлекая меня от размышлений. Я поднял голову и посмотрел на него. Глаза скользнули по его лицу, по уродливым боевым отметинам. Даже предполагать не буду, что он пережил, чтобы стать таким. Какое наказание за убийство, напомните? Спрашиваю глухо. Сокамерники переглянулись. Лысый старикан хмыкнул и скрестил руки на груди и с удивлением спросил. Ты это серьезно? Нет, погоди. «Ты не шутишь? Может, он нас разыгрывает?» – протянул худощавый. Уголок его рта задергался. «Нет, он не шутит», – сказал Шрам, внимательно глядя на меня. «Смертная казнь», – парень, наконец, равнодушно произнес татуированный старик. «С убийцами в этом городе долго не церемонится, а за двойное убийство вовсе на площади при народе вешают. Неужели ни разу не видел, как забавно висельники сучат ногами? Нет, меня не привлекают подобные зрелища. Ну да». «Тебе лучше все самому прочувствовать», – загоготал худощавый. «Смертная казнь». Я закрыл глаза и прижал пальцы к вискам, осознание содеянного пришло будто только сейчас. «Я убил человека. Нет, даже двоих. И их кровь до сих пор на моих руках. Не хотел этого, не планировал. Просто не сдержался. Подростковое тело, гормоны эмоций, проклятые тени в голове и проклятая способность. Я бы не допустил, чтобы на мать напали, или кто-то поспел войти в дом». Пока целитель делает свое дело, будь те уроды живы, они не позволили бы целителю потратить силы и время на лечение матери. Надеюсь, все не зря. Надеюсь, целитель помог. Ее жизнь точно стоила того, чтобы убить этих двух. Уверен, на руках того купца и его охранника куда больше крови, чем сейчас на моих. Подняв голову, я оглядел сокамерников. Шрам все еще смотрел на меня с интересом. Лысый зевнул и уставился в стену. А худощавый рассматривал длинные желтые ногти, нервно подергивая уголком рта. Великан в соседней камере продолжал что-то бормотать или даже напевать. Головная боль еще не успела пройти полностью, а я уже начал обдумывать план побега. Сидеть здесь и ждать казни я не собирался. Если я умру, то только при попытке побега. Более-менее реалистичные схемы вырисовывались только при массовом побеге. Одному мне не справиться. Эти люди вокруг меня выглядели как отбросы общества. Грубые, опасные, готовые, возможно, и убить за кусок хлеба. За что сидят здесь они? Наши руки не скованы и не связаны. Когда страж откроет дверь, мы вольны обезоружить его и дальше двигаться на удачу. Нет, глупости. Нужен план. Нужно знать, что ждет нас впереди, где мы находимся хотя бы приблизительно. Шрамированный мужик и старик с татуировкой выглядят достаточно сильными, чтобы занять одного стражника из двух, если воины ходят в паре. Я с худощавым могу заняться вторым. Худощавый выглядит достаточно ловким, чтобы отвлечь охранника, или зайти сзади, пока я буду отвлекать. Вряд ли мы вырвемся из тюрьмы вчетвером, но, если забрать у стражника ключи, можно освободить великана. Громила выглядит самой большой загадкой. Его массивные руки закованы в железо, но, если нам удастся его освободить, возможно, он присоединится к нам, и мы сможем вырваться отсюда впятером. А если ударить заклинанием по стражам, вырвемся точно. Но стражники, не купец с охранником, они мне точно ничего плохого не сделали. Они просто выполняют свою работу. Однако, если я останусь здесь, меня повесят на площади, устроив из этого целое представление. И это точно не в моих интересах. Эта мысль била по сознанию, как молот, и каждый новый удар заставлял меня шевелить мозгами. Я не могу просто сидеть и ждать своей участи, не могу успокоиться и считать часы до казни. Я поднял взгляд на сокамерников. Шрамированный сидел напротив, лениво ковыряя грязным ногтем в зубах. Лысый старик развалился на лавке в углу, прикрыв глаза. Худощавый расхаживал взад-вперед, время от времени бросая на меня хмурые взгляды. Я глубоко вдохнул и начал. Как я понимаю, со дня на день меня заберут на виселицу. Шрамированный прищурился, но ничего не сказал. Лысый хмыкнул, не открывая глаз, и спросил третий. А что насчет вас? Просто я думаю, что тюрьма – последнее место, где хочется провести оставшиеся годы. Особенно если у кого-то из вас срок в десяток лет или смертная казнь. Ты что-то хочешь нам предложить? Парень, наконец спросил худощавый, остановившись и повернувшись ко мне. Его щека дернулась, а уголок рта изогнулся в странной усмешке. «Я думаю, что мы могли бы выбраться отсюда», — сказал я, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Вместе мы можем объединиться». «Погоди, пацан», — усмехнулся исполосованный, подняв руку. Его голос прозвучал резко, как удар хлыста. Не нужно таких разговоров. Я замолчал и посмотрел на него с удивлением. «Что? Почему? Вы что, собираетесь просто сидеть здесь годами?» – спросил я, чувствуя, как внутри начинает закипать раздражение. Шрамированный вновь усмехнулся и покачал головой. «Я послезавтра выйду», – сказал он спокойно. «Морду товарищу в таверне разбил. Не смотри на мои шрамы, это я с пьяну в окно головой воткнулся. Дурацкая история». Я моргнул, не зная, что ответить. «Послезавтра? Он серьезно? А эти двое?» – спросил я, кивнув на старика и худощавого. «Лысый тут за то, что украл пару куриц у соседа. Ему через неделю домой идти и зарабатывать на возмещение краденого. А этот?» – он кивнул на худощавого, который нервно дернул плечом и отвернулся. «Этот просто пьяным на улице буянить начал. Его к вечеру отпустит. Надежда на побег таяла. Никто из нас не собирается рисковать своей свободой. А ты выглядишь так, будто тебя сюда специально посадили в роли провокатора», — продолжил полосованный. «Я сомневался в этом, но, когда ты попытался подбить нас на глупости, перестал. Раскусил тебя, как гнилой орешек. Что там, страже нужно план по тяжким преступлениям выполнять, не дождетесь». «Да я просто», — начал я, но он перебил меня снова, подняв ладонь. «Сиди и молчи, парень. Еще раз попытаешься завести такие разговоры, кликнем стражу. Меня точно повесит», — выдохнул я. Шрамированный пожал плечами. «Даже если и так, это твои проблемы, парень». Я ссутулился, глядя в пол. Мысли роились в голове, как разъяренные осы. «Побег, побег». Это слово стучало в висках. Я прогонял в голове каждую идею, даже самую безумную. Но чем больше я думал, тем мрачнее становилась картина. Вряд ли стражники настолько неловкие и слабые, что не справятся с подростком, пусть и практиком. Стражники вооружены. Даже если я выскочу из камеры и побегу со всех ног, они догонят меня, прежде чем я успею добежать до выхода, а он наверняка заперт. Ладно, допустим, это не сработает. Тогда вариант реальнее. Я слышал, что перед смертной казнью судят, пусть и скорее ради представления, но все же я смогу поговорить с судьей. Если травник знал о табличках, возможно, о ней знает и судья. Если он поверит мне, то меня не казнят. Вряд ли те же Крайслер или любой другой дом откажется от специалиста с системой. Да, посадит в подвал, но я буду жить. А если даже это не поможет, если судья не поверит мне, тогда у меня останется последний шанс – толпа. Я буду кричать, буду орать изо всех сил, расскажу все, что знаю. В толпе всегда есть те, кто слышал о табличках или хотя бы о странных историях, связанных с ними. Люди любят тайные слухи. Если я смогу зацепить хотя бы одного влиятельного человека, возможно, казнь перенесут, чтобы проверить меня. Но что, если этого будет недостаточно? Что, если толпа не успеет или не сможет вмешаться? Тогда я буду вырезать воспоминания, превращать стражников в пустые оболочки. Нет, гневно отогнал я мысль. Или, да, имеет ли моя жизнь столько же веса, как все их жизни? Сейчас я думаю, что нет. А что буду думать, когда меня подведут к петле? Я закрыл глаза и представил себе грубую веревку на шее. Холодный канат, который впивается в кожу. Судорожные движения ног в воздухе, когда тело инстинктивно пытается найти опору там, где ее нет. Паника в груди, когда понимаешь, это конец, и никто не придет на помощь. В этот момент мораль меня точно не озаботит. Когда я буду стоять на краю жизни и смерти, я буду цепляться за любую возможность выжить. Тогда, может, лучше начать вырезать воспоминания стражников, когда меня поведут на суд. Обойтись меньшей кровью. Пара заклинаний, и стражники забудут обо мне. Я вздохнул. Если выбирать между сутками чужой памяти и собой, я выберу себя. Я буду бороться за свое существование. И каждый из этих стражников на моем месте сделал бы то же самое. Этот мир меняет меня. Я готов сделать то, что считал бы немыслимым. Надеюсь, что и я поменяю его. Например, покачну монополию тех же Крайслеров и придумаю зелья против тех же проклятий, болезней и прочей гадости, с которой любит экспериментировать в сектах. Если, конечно, выберусь из этой задницы. Пока остается набираться силы и ждать, не срываясь на панику. Я закрыл глаза, чтобы хоть немного отгородиться от этого давящего места, и попытался сосредоточиться. Вдох, выдох, медленно. Я чувствовал, как напряжение уходит из тела, а мысли начинают упорядочиваться. Медитация была единственным, что мне оставалось. копить в груди ци, ждать, не знаю, сколько времени прошло, час, может быть, больше, но когда я почувствовал себя достаточно собранным, когда в груди было тесно от энергии, я вздрогнул от резкого металлического звука, открыл глаза и увидел стражника за решеткой. Мужчина колотил большим ключом по прутьям. Рядом стояли три его товарища, слишком много для меня одного. «За тобой пришли, пацан, на выход». «Уже?» – прохрипел я тихо. «Ага, сейчас просто освободят провокатора, как я и думал. Артисты?» – «Тоже мне», – усмехнулся шрамированный. «Меня вывели из камеры и провели через узкий коридор к выходу из тюрьмы. За еще одной решетчатой дверью, во внутреннем дворике тюрьмы я почувствовал знакомую давящую энергию. Меня ждал старик, мастер Линь собственной персоной. «Мастер Линь, ну ты и учудил, пацан», — покачал головой старик. «А тебе сейчас только ленивый не знает». Всколыхнул это болото, как следует. «Даже не знаю, кто сейчас более отвратителен и обсуждаем в народе. Ты или пустоголовые практики из небесного гнева со своими экспериментами. Вы не знаете, что с моей матерью. Твоя мать поправляется», — сказал он спокойно. «Целитель сделал все, что мог и справился, как я и говорил. Я надеюсь, ты не вздумал снять с себя обязательства перед сектой тьмы через повешение». Я расхохотался громким, рваным истерическим смехом, и не мог остановиться. Все напряжение последних дней вырывалось наружу в глухом кашляющем гоготе. «Она будет жить, моя мама будет жить, Господи, какое облегчение!» Старик стоял рядом, молча, глядя в сторону. Когда я отсмеялся, спросил: «Стало легче?» «Да, а где ваши помощники?» Мастер Линь поморщился. «У другого целителя, лежат с поломанными ребрами. Идиоты из школы небесного гнева не в первый раз обгадились, разбираясь с древними артефактами, и теперь орут на каждом углу, что их кто-то атаковал. И чем громче орут, тем внимательнее к ним прислушиваются жители города, видимо, забывая настоящий корень зла. Грубо, топорно, но работает. Чем страшнее ложь, тем легче в нее поверить. К тому же своим верит гораздо охотнее, свои ведь не могут врать, верно? В общем, четверо каких-то здоровяков из местных практиков отделали моих ребят. Налетели со спины в переулке, благо не убили. Люди из других школ и сект покидают город, дабы и с ними такое не произошло. Полгода-год здесь лучше не появляться». «Ладно, понял. Мы сейчас пешком к воротам?» — спросил я. «Нет, нас Тарантас ждет», — ответил он и кивнул в сторону калитки, у которой стоял еще один стражник. «Пошли». Ожидающий нас на улице Тарантас выглядел старым, но крепким. Деревянные колеса с железными обедами казались надежными, а кузов сверху прикрывал навес из выделанной кожи. Лошади были под стать повозке, крупными, сильными. «Может, заедем к матери по пути?» — спросил я осторожно. Старик поднял бровь. «Парень», — вздохнул он тяжело, — «прошу, понимаю, что уже принес вам много хлопот, но я хочу поговорить с мамой, сказать ей, что со мной все будет в порядке. Страшно подумать, что она подумает, если я вдруг пропаду без следа. Это займет не больше минуты. Твой дом совсем не по пути, а мне не хочется задерживаться в этом городе ни на минуту». «Нет, тогда можно остановиться у лавки травника, обещаю, это будет по пути к воротам, даже поворачивать никуда не придется. Буквально минута, я просто передам сообщение». Старик смотрел на меня молча, взвешивая мои слова. «Хорошо», — наконец сказал он, — «но, если ты не знал, на будущее есть несколько видов почты. Быстрее будет передать все лично». Мы залезли в тарантас и устроились позади бородатого возницы. Старик сел рядом со мной и сложил руки на коленях. «Куда?» — спросил возница хриплым голосом, через решетчатую, сколоченную из тонких деревянных реек перегородку. «В лавку травника Роя», — сказал я твердо. «А потом, на выезд», — повелительно произнес старик. Извозчик слегка натянул поводья, и тарантас тронулся с места. Колеса скрипели по камням мостовой, а я смотрел вперед с чувством облегчения за маму и легкой тревоги за собственное будущее. Так началась новая глава моей жизни.